Бенигна Готлиб Берон. Она в порыве отчаяния рвала волосы на себе, металась в руках, державших ее фрейлин, и громко вопила. «Улетел наш ангел-хранитель! Умерла наша государыня! Что мы будем делать без нее? Что станется со всеми нами? Сироты мы, сироты! Каждый может обидеть теперь нас, и ни у кого будет искать защиты!» В другом углу усыпальницы тихо плакала принцесса Брауншвейгская. Слушая громкие причитания герцогини, она думала в эту минуту, что если кто вправе жаловаться теперь, так это она, потому что со смертью тетки она должна бояться, что Берон и его сторонники будут всячески притеснять ее. Подобно герцогине Бенигне Готлиб и принцессе Брауншвейгской, все остальные, заливавшиеся слезами лица, только и думали в эти минуты о себе. Думали о том, что со смертью Анны Иоанновны они теряют свое благополучие. Одна только молоденькая фигурка, припавшая к ногам усопшей, не думала о себе. Она вся отдалась своему горю. Эта маленькая фигурка, Едвига Берон, не плакала, не стонала. Ее горе было слишком для этого велико. Она более всех здесь собравшихся любила покойную императрицу. За последние дни болезни государыни она похудела, осунулась до неузнаваемости. Лицо ее стало прозрачно-бледным, худым, черные глаза оказались огромными. Они впивались теперь в лицо мертвой с сухим, пылающим, горячечным блеском, взглядом, в то время как пересохшие губы повторяли с тоской: «Зачем ты умерла, танте Анхен? Ах, зачем?» Кроме маленькой 13-летней Гедвиги, в усыпальнице был еще один человек, который не мог плакать и рыдать над холодеющим трупом императрицы, несмотря на то, что горе его было велико. Этот человек был Берон, в лице императрицы Анны герцог Курлянский терял высокую покровительницу, поднявшую его на высшие ступени людских почестей и величия. А почести герцог Берон любил больше семьи и себя самого, больше всех радостей земных, больше государыни. Стоя у изголовья кровати умирающей, герцог успел уже пробежать подписанный ею манифест, и теперь сердце его наполнилось безумным тщеславием и восторгом и заставило забыть тяжелую утрату. И лишь только первый момент потери был пережит, Берон сразу поспешил удалиться от праха императрицы. Он сделал несколько шагов вперед, окинул принца и принцессу Брауншвейгских злым торжествующим взором и с высоко поднятой гордой головой прошел в соседний зал. Там появление его уже ждали все высшие сановники. Граф Остерман, князь Черкасский, граф Левенвольде, фельдмаршал Мених, Бестужев, граф Головкин, князь Трубецкой, князь Куракин и другие. «Господа, мы поступили как древние римляне», — произнес Берон с напускной торжественностью и общим и величавым поклоном поблагодарил всех, способствовавших его назначению на высокий пост. И все головы склонились перед только что назначенным регентом Русской империи. Глава 11. В тихом уголку снова буря. Решение Андрюши Долинского. Стройно и мелодично звучит звонкая бандура, стройно и мелодично вторит ее серебристым струнам сочный прекрасный голос певца.